Переулок Бойцова, дом 4. Февраль 2004. 9 февраля 2004 года в 21:16 на пульт дежурного 03 поступило сообщение. Во дворе дома номер 4 в переулке Бойцова неизвестные напали на мужчину и двоих детей. Жертвы избиты и ранены ножами. Преступники скрылись. Через 9 минут реанимационно-хирургическая бригада была на месте. Врачи обнаружили троих пострадавших. Уроженца Таджикистана Юнуса Султонова, его племянника и дочь Хуршиду. Пострадавшие были в очень плохом состоянии, а девочка к моменту приезда скорой уже умерла. Суд по делу Шульц-88 все тянулся и тянулся и никак не мог закончиться. А к осени к нему добавился еще и процесс Мэтт Краут. Иногда заседания шли прямо в один день. На Красноармейской судили тех, кого накрыли прошлой осенью, а на набережной Фонтанке – тех, кого вычислили к весне нынешней. И там – тощие, лысые 20-летние подсудимые. Шульц сидел уже больше 2 лет, и конца всему этому видно не было. Ни с того ни с сего было принято решение о его психиатрическом освидетельствовании. Врачи долго изучали психику подсудимого, но все же признали ее вполне в рамках. Ко времени следующего заседания заболела судья. Слушание перенесли аж на 2 месяца. Потом, в тот момент, когда вынесению приговора ничто вроде бы уже не мешало, вдруг обнаружилось, что у шульцевского адвоката фальшивая лицензия. Суд принял решение в этом вопросе разобраться. Выяснилось, что лицензия настоящая, но за это время истек срок давности каких-то там экспертиз, и все началось по новой. Когда-то, в прошлой жизни, казалось, будто ненависть даст им крылья, поможет жить подлинной жизнью, обострит нюх, и опасности они почувствуют заранее. Но ненависть ничего не дала и ничего не обострила. Они не знали, что сядут, не собирались и не хотели садиться. А потом все-таки сели. Из бесстрашных белых воинов превратились в тощих, бритых подсудимых. У них была цель. И все, черт возьми, должно было получиться. А теперь они просто сидели по камерам, и каждый новый день ничем не отличался от предыдущего. Жить теперь было трудно и неинтересно. А впереди, скорее всего, была еще и колония. Где еще труднее, еще неинтереснее и, главное, очень долго. По делу Мэтт Краут к ответственности было привлечено 6 человек. Причем Пашу Психа оперативники 18-го отдела УБОП отправили в кресты. И надежды, что он выйдет оттуда до суда, не было никакой. А по делу Шульц-88 обвинение было предъявлено только 5 обвиняемым. Зато арестованных было целых 2. Помимо самого Шульца, в изоляторе содержался еще и парень по кличке Алекс. Почти каждое судебное заседание начиналось с того, что адвокаты интересовались, нельзя ли отпустить Алекса под подписку о невыезде. «Нельзя», — отвечала судья. «Но почему?» — удивлялись адвокаты. «Остальные обвиняемые находятся под подпиской и аккуратно приходят в суд. Почему нельзя отпустить также и Алекса?» «Разговор окончен», — стучала молотком по столу судья и переходила к следующему вопросу. В изменении меры пресечения Алексу было в очередной раз отказано. На судебном заседании 9 февраля 2004 года весь этот диалог повторился опять. Все было, как и в прошлые разы, даже в деталях. «Алекс будет сидеть и дальше», — опять постановила судья. А через 3 часа после того, как заседание было окончено, на пульт дежурного 03 поступило сообщение. Прямо под окнами 18-го отдела группа неизвестных атаковала таджикскую семью. Есть убитые.